И Боб в присущих ему шутливых выражениях выложил, так что следующие 2 часа мы готовили эликсиры. Собственно, готовятся они почти одинаково. Сначала тебе нужна основа, вещественный обыкновенно жидкий носитель. Затем нечто для задействования чувств. Затем нечто для рассудка. И, наконец, нечто для духа. Ровно 8 ингредиентов, разнящихся в зависимости от назначения эликсира и личности того, кто его готовит. За плечами – фигуральными, ибо в действительности ими и не пахло. У Боба имелось несколько веков опыта, так что он с легкостью вычислял наилучшие для того или иного чародея компоненты. В общем, он был прав, говоря о собственной ценности. Я не слыхала других духов, сравнимых с ним по опыту. Мне с ним здорово повезло. Из чего вовсе не следует, что мне время от времени не хочется разбить этот проклятый череп чертовой матери. Эликсир бегства приготовлялся на основе из 8 унций дешевой колы. Мы добавили туда каплю машинного масла для обоняния и покрошили птичье перо для осязания. Далее последовали 3 унции размолотого в муку кофе с шоколадным ароматизатором. Следующими ингредиентами стали использованный автобусный билет для рассудка и маленькая цепочка для сердца, которую пришлось порвать и покидать смесь, не растворяя. Наконец я развернул чистый носовой платок, который хранил как раз для таких случаев клочок глубокой тени. Размешал ее в кипящей жидкости и высыпал туда же из стеклянной банки с притертой крышкой немного мышиных шорохов. «Ты уверен, Боб, что этого действует?» – спросил я. «Верняк, этот рецепт просто супер. Воняет кошмарно». Глаза Боба весело мигнули. «Так и положено. А как он действует? На принципах сверхскорости или это разновидность телепортации?» Боб задумчиво кашлянул. «И то, и другое понемногу. Выпьешь, и на несколько минут превратишься в ветер». «Ветер?» – подозрительно покосился я на него. «Что-то я раньше таком не слыхал, Боб». «Кто я, в конце концов, дух воздуха или нет?» – возмутился Боб. «Сработает в наилучшем виде, уж поверь». Я поворчал немного, но отставил эликсир в сторону настояться немного и занялся следующим. Причем первый же и названный Бобом ингредиент заставил меня поколебаться. «Текила?» – недоверчиво переспросил я. «Ты в этом уверен?» Мне это казалось, что основой приворотного зелья должно служить шампанское. «Шампанское, текила, какая разница? Главное, чтобы это понижало уровень ее сопротивляемости», — возразил Боб. «Да, боюсь, результат выйдет жестче ожидаемого». «Эй», — возмутился Боб, — «кто тут у нас дух памяти, ты или я?» «Ну, у кого у нас больше опыта с женщинами, у тебя или у меня?» «Боб», — Гарри наставительным тоном произнес Боб, — «я соблазнял пастушек, когда твои прапрапрадеды пешком под стол ходили. Полагаю, я знаю, что делаю». Я вздохнул. Действительно, я слишком устал, чтобы спорить с ним. «Ладно, ладно, заткнись. Текила так текила». Я достал бутылку, отмерил 8 унций и покосился на череп. «Отлично, теперь 3 унции черного шоколада». «Шоколада?» – переспросил я. «И весь шик в шоколаде, Гарри». Я поворчал, но мне уже не терпелось покончить со всем этим. Так что я взвесил и добавил этот ингредиент. Потом проделал то же самое с каплей духов, недорогой имитацией моего любимого аромата. Унция мелко рубленных кружев и прощальным вздохом, хранившимся на дне стеклянного пузырька. Потом добавил в смесь немного свечного огня, после чего она приобретла нежно-розовый оттенок. «Класс», — одобрительно сказал Боб. «Все, как доктор прописал. Так, теперь нам не хватает пепла от страстной любовной записки».